Глава 40. Шажочки. «Попроси ее наклонить тележку вперед», — сказал Атлен, — «вертикально, и придержать, пока ты ступишь на пол». Недертон предположил, что Верити ее не слышит, но услышит его, если ответить. «Чтобы убрать звук, коснись альвеолярного отростка центральных резцов», — сказал Атлен, — «все равно каких. Чтобы включить обратно, коснись снова». Недертон тронул языком передние зубы. «Зачем? Иначе тележка может на тебя упасть. Это не настоящий боевой дрон, просто любительская копия экспериментального прототипа». «Погоди». Он снова тронул языком зубы. Знакомый крупный план Твида. «Как продвигается?» «Что-то вроде храпового механизма с фиксирующей защелкой». Лязнул металл. «Теперь второй. Готово. Осталось зарядное устройство». Видимо, она встала на колени, потому что Твид исчез, и камера теперь смотрела на каштановые волосы. «Готово». Она встала. «Можно еще одну просьбу?» «Какую?» «Наклони, пожалуйста, тележку вперед, чтобы стало вертикально, и придерживай, пока я буду сходить. Я первый раз в настоящем дроне. До того только на тренажере пробовал». Он коснулся языком зубов. «Как ты поняла, что она наклонена назад?» – спросил он Тлен. «Тригонометрия», – ответила Тлен, – «тоже надо думать в беззвучном для Верити режиме». Верити завела руку ему за спину и взялась за то, в чем он теперь узнал ручку тележки. Углы, по которым ориентировалась Тлен, изменились. «Я уперлась ногой в колесо», – сказала Верити. Он снова коснулся языком зубов. «Можно начинать?» «Без резких движений», — предупредил Атлен. Он выдвинул переднюю ногу, потом опустил, нащупал пол. «Так». «Она на полу», — сказала Верити. Он повторил ту же последовательность с правой ногой. «Ты слезь с тележки. Можно мне идти вперед?» «Как хочешь». Он шагнул правой ногой, левой, затем выдвинул колесики из углублений в подошвах. «Что ты сейчас сделал?» «Колесики», — объяснил он. Они с отдельным приводом. Но можно и просто катиться, как на роликах. Я еще не пробовал. Почему он без пальцев? У него есть ручные инструменты. Недертон неожиданно для себя поднял руки. Но я их пока не проверял. Культи имели сложную неровную поверхность. Он согнул собственную правую кисть, отчего у дрона резко выдвинулись несколько странных орудий и тут же втянулись обратно. «Не делай так», — предупредил Атлен. «Некоторые опасны, другие просто страшно выглядят. Ты ее напугаешь». Смотреть на Верити снизу вверх было привычно, как через поле в округе, хотя дрон был заметно повыше. «Тебя Юнис для этого выбрала?» – спросила она. «Извините», – произнес незнакомый голос. В щелку между приоткрытыми дверьми заглянуло женское лицо. «Проверяю, все ли в порядке». «Кто вы?» – спросил Недертон. «Катифан». «Что там?» «Наше производство». «Втяни колесики», – распорядилась Тлен. «Иди, это не перекати поле». Недертон втянул их в прорези на ступнях. Женщина шире распахнула дверь. За спиной у нее стоял бородатый мужчина с оранжевыми чашечками на ушах. Недертон сделал шаг. Второй.